Они со звезд вернутся вновь на землю. Когда шли к дому, где правнук Никодим их ждал, сказала Любомила: «Я думаю, сейчас нам, Радомир, с ребенком нашим затеять игру в жизнь необходимо». «Что за игра? Я такой не слышал», – удивился Радомир. «В нее и я никогда не играла, но в детстве слышала, как два старых волхва о ней друг с другом говорили. Игры той смысл в том заключался, что один проигрывал с ребенком этапы жизни всей, а второй в деталях мысленно все, что о жизни знал, быстро-быстро вспоминал, о них рассказывал ребенку мысленно. И если яркая мысль рассказчика была, ребенок под сознанием рассказ запоминал. Взрослея, он мог в себе найти подсказок множества о жизни. Кто будет с внуком играть, как ты считаешь, Любомила? Ты, Радомир, я поведу мысленно рассказ. Но как успеешь все мудрое о жизни ты рассказать за час? Ведь через час нам Никодимку спать укладывать пора. Успеть я постараюсь. Ты начни игру. Хлопком в ладоши этапы жизни отмечай. Четырехлетний Никодим навстречу им бежал, раскинув руки. Его, схватив, подбросил в воздух Радомир, на землю вновь поставил и сказал: «Недавно я про интересную игру узнал. Ты хочешь поиграть в нее?» «Хочу», — ответил Никодим. «Но как в нее играют?» «Я буду называть из жизни что-нибудь словами, а ты без слов хоть что-нибудь делами, жестами изобразишь. А бабушка смотреть на твои действия жесты будет». «Как интересно!» – от радости на месте запрыгал Никодим. «Давайте прямо сейчас играть начнем». «Начнем!» – в ладоши хлопнул Радомир, продолжил. На свет родился мальчик, Никодим. Он совсем маленький еще, совсем младенец. Малыш на землю быстро лег, ручки и ножки раскинул, согнул в коленях. «Уа, уа!» – заговорил младенца, изображая. В ладони хлопнул Радомир, продолжил. Вставать на ножки начинал малыш, и Никодим на ножки тут же встал. Шаг сделал, как будто бы впервые, пошатнулся. На четвереньки опустился. Прополз так метр и снова встал. Прошелся уже уверенно. Снова хлопок, Радомир сказал. Все в жизни было интересно малышу. Рассматривал букашек он, траву, как яблоки растут, понять пытался, почему солнышко встает и почему ему среди всего так хорошо и летом, и когда зима приходит. Маленький Никодим наклонялся, рассматривал в траве букашек, смотрел на небо и от радости подпрыгивал. Потом вдруг к деду подбежал, обнял за ноги старца и к бабушке помчался, сидящей на траве. Схватил ее за шею, рукой к щеке прижался и поцеловал. В ладони хлопнул Радомир, сказал. Случилось так, что из поместий своих люди все ушли, не по дорогам, а куда не ясно. Быть может, к звездам, словно птицы, улетели. В поместье, где малыш один остался, шли враги, чтоб жечь дома и вырубать сады. Маленький Никодим слушал страшный рассказ деда, не двигался, ничего не изображал. Потом сказал: «Не нравится мне так играть, такого не должно в жизни случиться». «Да, в жизни не должно, но это ведь игра», правнуку ответил Радомир. «А я в нее играть не буду!» Топнул ножкой правнук и выкрикнул: «Не буду!» «Сыграю я!» – с травы встав, заявила Любомила. Малыш, когда врагов увидел, подозвал медведя, с которым, когда крошка был, еще играл. Схватил медведя за загривок, как делал и не раз. Вцепился крепко в шерсть и на медведе в лес умчался. При этих словах Любомила крикнула, повернувшись в сторону рощи небольшой, в которой жили их домашние животные, «Эй, бурый, подбегай ко мне! Ну же, быстрее!» Из рощи выскочил медведь и устремился прыжками к Любомиле. Она его погладила по морде, когда он рядом стал. На ухо что-то пошептала. По холке потрепала. Потом руками за шерсть ухватилась и на спину медведю запрыгнула. «Эгегей! Эгегей!» Медведя прокричала. Он быстро по кругу, что есть силы, побежал, пока не остановила медведя Любомила. «А почему он на медведе, а не на лошади умчался в лес?» — спросил Радомир, и Любомила ответила. «Конь по полю быстрее бежать может, чем медведь, но вот в лесу беспомощна лошадка. Медведь найдет в лесу пищу и кров. И лучшим из охранников будет в лесу медведь. Вот так. Игру давайте продолжать». Медведь в лес бежать пустился и от врагов укрыл в лесу ребенка. Оберегал его, пока в лесу рос человек. Когда же вырос он, однажды увидел девушку в лесу, что ягоды с полянки собирала. Она ему понравилась, он ей. Они и обвенчались, нашли укрытое от глаз недобрых место на земле, построили поместье, стали рожать детей. К ним родственники все, к звездам когда-то улетевшие, вернулись. Засыпая, Никодимка думал об игре. Она ему не нравилась. А в это время Любомила и Радомир ходили по поместью родовому и вспоминали прожитую жизнь. Вся радостной была у них она. По-детски хохотала Любомила, когда ее в траве стоящей девчушкой изобразить пытался Радомир. «Ты помнишь? Помнишь, как тогда кричала, что я негодник, подол платья твоего поднял? Я слезы вытирал тебе им. Ты о бесчестье говорила». «Да, я все помню», — сквозь смех ответила ему жена. «Но вот подумала сейчас, ты мог бы слезы утереть мне полой своей рубашки». «Я умный мальчик был. Решил, к чему рубашку пачкать, когда стирать необходимо платье». «Да, умный мальчик. А подол платья моего ты все же поднял, негодник. Ой, смотри, на нашем месте, на холмике венчальном, новые взошли цветы. О, каким величественным кедр стал! Был маленьким совсем, когда его мы в день венчания сажали». К стволу прижала ладони Любомила и щекой к нему припала. Замолчала. За плечи обнял Любомилу по-прежнему влюбленный Радомир, сказал: «Где будем спать сегодня, здесь или в доме?» «Как скажешь ты, любимый». Утром солдат с полсотни вошли в поместье. Среди них монахов двое в черных одеждах были. Увидели солдата у кедра, старик седой стоит. Спиной к нему прижавшись старуха. По два меча в руках держали старики. «Вот видите, — старший монах кричал солдатам, — вот видите, безбожники стоят. От них безбожных рождались дети. Не стрелами, мечами на куски, рубите их!» Два воина с разных сторон к старикам подошли. Мечи подняли. Удары нанести пытались. Но выбил оружие Радомир у воина своим мечом, и Любомила атаку отразила. Старики отразили и вторую атаку, и третью. Тогда по двое стали солдаты сражаться с каждым из стариков. Но два меча в руках у Радомира были. Они как молнии, и он атаки отражал двух воинов одновременно. Но кровь солдат не проливал. Смеясь, атаки отражала и седая Любомила. «Все отойдите!» — закричал старший монах. «Нечисто им помогает сила! Все отойдите! Из лука все стреляйте в них!» Солдаты с мечами отошли, другие луки изготовили. Но когда взялись за тетиву, седые старики вдруг бросили мечи, к друг другу повернулись и обнялись. Радомир шептал что-то Любомиле, и улыбалась она ему в ответ. «Что медлите? Пускайте ж стрелы!» — верещал монах. «Они безбожники! Вы Богом посланы! Пускайте ж стрелы или прокляну!» Стрела вонзилась в Любомилу и в Радомира две. Но боль, словно не ощущая, по-прежнему обнявшись, стояли старики. Летели стрелы, кровь землю окропила. И медленно на землю оседали, а может, к звездам улетали Любомила с Радомиром. Когда лежали тела их на земле, старший монах, жреца-посланник, в их лица, вглядываясь, про себя шептал. Они не думали о смерти перед смертью. Их мысль о жизни. На лице ни страха, ни печали. Что делать, чтобы не дать им воплотиться вновь? Решал он лихорадочно со страхом. Вдруг у монаха за спиной раздался ропот возбужденный. Монах повернулся и увидел. Под яблоней лежали 6 мертвых солдат. В руке у каждого огрызки яблок были. Монаху стало ясным произошедшее. Жреца верховного посланник знал. Ведь русские сады прекрасные плоды приносят. Но есть их можно, лишь когда хозяин сада угощал. Ведь русы обращались с деревьями, цветами, как живыми существами, и они платили им своей любовью. Когда увидели деревья и цветы, как поступили пришельцы с людьми, любовь свою дарившими им, то яблонька из недр земли корнями соки погнала к плодам другие, насытила плоды сильнейшим ядом. «Не трогайте! Здесь ничего не ешьте!» — закричал монах. «Я говорил вам, это дьявольское племя, и место здесь нечистое. Все здесь, все вырубить приказываю я именем Всевышнего!» «Смотрите!» — закричал один солдат. «Смотрите вот туда!» — рукой на выход из поместья показал. Все повернулись и увидели, как к выходу по краю сада огромными прыжками медведь стремился. На нем в шерсть вцепившись лежал малыш. Медведь из поместья выбежал и к лесу устремился. «Догнать, догнать!» — заверещал монах. «Не возвращаться, пока не порубаете отродье на куски!» Он знал, если спасется хоть один из рода у ведрусов, весь род вновь возродится на земле. Об этом он не говорил солдатам, а воле Бога им твердил. «Догнать! Велит Бог все нечистое с земли убрать! Вы видите, как здесь нечисто!» Распорядился командир отряда десятку воинов преследовать медведя, догнать и малыша убить. Солдаты на коней вскочили, галопом понеслись вслед за медведем. Медведь прыжками мчался к лесу очень быстро, но долго в таком темпе не мог бежать медведь, и лошади в галопе его догоняли. Расстояние между ним и конниками, хоть и медленно, но все же сокращалось. Скакал с ним рядом, меч поднял, чтобы зарубить ребенка. До леса оставалось 100 метров, когда настиг один из всадников медведя. Но вдруг на задние лапы медведь поднялся и принял на себя удар. А лошадь с всадником в сторону шарахнулась и стала на дыбы. Пораненный медведь вновь к лесу устремился. Всего лишь 50 метров ему до леса оставалось, но отряд всадников теперь его почти настиг. Мечи на изготовку в руках их были. Но вдруг увидели солдаты. Из леса наперерез отряду всадник мчится на стремительном коне. Седой старик в седле уверенно сидел. На ветру волосы седые развивались и борода. И два меча, держа в руках, старик ногами управлял своим конем. «Эгей! Эгей!» — кричал старик и ускорял галоп невиданный коня. «Он с нами бой готов принять! Готовьтесь к бою с сумасшедшим старцем!» — начальник отряда закричал. «Но он один, нас 10, он старик. К чему бояться?» — воин возражал. «Погоню надо продолжать!» «Да, он один, но он ведрус. Готовься к бою, кто не трус!» Вокруг отряда конь старца, напавшего на отряд, скакал. Старик мечами выбил оружие у крайних воинов. Подпруги успел срезать у 2 коней. Когда стрела поранила его необычайного коня. Но поскакал старик седой не к лесу на раненом коне. Вдоль леса он скакал, всех за собою в погоню увлекая. У края леса, у сосны, стоящий одиноко, его споткнулся конь. Упал. Старик вскочил с земли и подбежал к сосне. В траве искать он что-то стал. Отряд его догнал. В грудь свою 7 приняла сосна. Но 8-й пробила грудь орга. На траве лежал ведрус. Не стонал. Из груди ручеек крови стекал. Не умела плакать сосна деревянная. Мысль орга взлетела ввысь окаянная. Не помыслю для себя вновь рождение. Им отдам свою мысль для творения. Отдаю для их счастья, для их вдохновения. Воплощайтесь, встречайтесь, живите в веках. Радомир, Любомила, я ваш друг, а не враг. На траве лежал ведрус, не стонал. Все же смог ослабший и к груди прижал статуэтку. Милой. «Быть добру!» — прошептал любимый, как в бреду. И заплакала сосна деревянная. По стволу текла смола, очень странная. Вдруг ведрус глаза открыл, ясен взор, и с трудом чеканя слог произнес. «Не печалься, сосна, все здесь вздор. Мысль пробьет моя лихолетие. Вновь придут века ясноветия. Всем земным богиням поутру мысль моя подскажет быть добру». Не смогли догнать медведя с мальчиком солдаты. В лес они войти попытались, но недружелюбен им лес показался. Кони всхрапывали, тропы под ногами исчезали. Вернулись солдаты, монаху сказали, что мальчик убит. Немного лет прошло, и люди стали говорить, что видели в лесу, когда грибы искали, мальчика 9 или больше. Он из кустов смотрел на них, но подойти боялся, и с ним старый хромой медведь всегда был рядом. А позже два мальчика в лесу заблудились, и к ним, испуганным, навстречу вышел юноша. Он жестами их за собой позвал и вывел на опушку леса, к дороге, что в селении вела. Сам снова в лесу скрылся. После этого случая перестали лесного юношу бояться люди. И когда спустя год к собиравшим на поляне ягоды девушкам он вышел, девушки его не испугались и не убежали. Юноша был стройным, голубоглазым, одежда сплетена из трав. Он стоял на краю поляны и смотрел почему-то лишь на одну девушку по имени Прасковья. А он смотрел на нее, не отводя взгляда. И все, перестав ягоды собирать, разглядывали юношу. Потом он очень медленно, чтобы не испугать, несколько шагов сделал к группе девушек. Остановился. Увидев, что не разбегаются и не пугаются его девицы, он подошел к Прасковье юной, напротив встал. Пригладил волосы свои, сказал, с трудом произнося слова: «С тобой, прекрасная девица, я мог бы сотворить любви пространство на века». Прасковья ничего из этих слов не поняла, но почему-то вспыхнула румянцем и с юношей заговорила: «Где ты живешь?» Все говорят: «Один живешь в лесу». «Я на земле пока один живу», — ответил юноша. «Один? Но где-то ведь живут родители твои. Не может человек безродным быть». «Живут отец и мать мои, и братья старшие, и сестры, и дедушка мой Радомир, и Любомила, бабушка моя». «И где же они живут? Тоже в лесу?» «Они на звезды улетели ввысь. На землю возвратятся все, когда я суженую отыщу, любви пространство сотворю, и в нем родятся наши дети». «Но как в лесу ты будешь суженую для себя искать?» «Искать не буду, я ее уже нашел». «Кто же она?» «Ты, всех прекраснее девица. Прошу тебя, пойдем со мной в мое пространство. Его я уже начал создавать. Я дом построю. Мне бы только инструмент добыть. Без инструмента я пока шалаш построил». Я наблюдал издалека, как это люди делают. Девицы меж собой шептались, над юношей смеялись, совсем уж осмелев. Прасковья, на предложение не отвечая, от юноши к девицам отошла. Он постоял один немножко, потом взглянул на небо, развел руками, будто извиняясь перед кем-то, и медленно пошел с поляны. Девицы замолчали. Прасковья вслед ему смотрела и вдруг уверенно и громко сказала юноше: «Жди меня завтра здесь. Я у отца, как приданное, инструмент стащу». Юноша быстро обернулся, к Прасковье подбежал. Увидели девицы, как он впервые улыбнулся. И зарумянились у девушек всех щеки. Улыбка юноши необычайная была. Глаза его сияли. «Как он прекрасен! Жаль, не меня позвал», — одна из девушек шептала. «И я готова с ним идти», — другая выпалила вдруг. А юноша Прасковья говорит, не видя никого вокруг: «Стащить нельзя, недоброе деяние». Я пошутила. «Сам мне все отдаст отец». С тех пор не видели люди ни разу лесного юношу и с ним ушедшую Прасковью.